Он отказался голосовать «за», поднял руку «против». Он был единственным таким самосожженцем. Затем его постепенно выжили. Высокий, красивый, умный, интеллигентный, с вечно болтающимися шнурками. Он блуждал по вокзалам, приглашал девушек на самопальные экскурсии, водил их по Москве. Один раз ходили слухи, он даже пообещал кому-то достать ковер. Девушка пожаловалась по месту работы. В дальнейшем он почти нищенствовал и сошел, говорят, с ума. Крепкие мужики, руководящие гении, могут вынести многое, в том числе тюрьму и лагерь, но не безработицу. Весь радиокомитет, все эти отряды профессиональных лгунов, все бурлило в те дни чешских событий 1968 года. Я уже работала в радиожурнале. Перед собранием начальство велело запереть дверь. Выступали по собственному порыву. Один наш молодой коммунист пылко сказал, что сам бы всех там пострелял. Мы протянули вверх ручонки, одобряя вот армии. Я не могла себе позволить такой роскоши, как Трегубов. В семье было двое инвалидов, а также ребенок, и я, единственный кормилец. Тяжелые времена таких собраний, когда надо было поднимать руку, голосовать, я говорила себе: «Мы разведчики во вражеском стане». Самое смешное, что тогда полно было таких разведчиков, чуть ли не вся страна. Все хором врали и прятали свои чувства. Когда я сказала Твардовскому, главному редактору журнала «Новый мир», о том, как голосовала, он мне ответил в том духе, что знали бы вы, в какие моменты я поднимал руку. Это было спустя 5 месяцев после чешских событий, в январе 1969 года. Твардовский меня вызвал, чтобы сообщить, что не может опубликовать мои рассказы. Ему, по его словам, нечем было бы меня защищать. Вскоре он был снят с поста и практически погиб. У жизни не бывает хэппи-энда. Юрий Константинович Арди перед смертью ослеп. Моя крестная Александра Владимировна Ильина погибла типичной смертью курильщицы. Сгорела в постели в больнице. Она уже не могла ходить. Облитерирующий эндортериит. И уснула с папиросой во рту. Они с Юрой умерли с разницей в день, он за сутки до нее, один в пустой квартире. Вадим Синявский умер от застарелого туберкулеза. Мы ездили его навещать в Сокольники, тоже в больницу. Ровный, спокойный, угасающий человек. Ни для кого не было секретом, что его стремится погубить новый главный редактор, не пускает в эфир. У меня была профессиональная беда. Я говорила в микрофон при всех обстоятельствах одинаково пискляво. Некоторые мои знакомые, слышавшие меня по радио, даже считали, что я работаю в «Пионерской зорьке». Мой крестный Вася Ананченко стал мне внушать разные полезные вещи. В том числе Вася сказал, что по радио надо говорить медленно. «Ты не трещи, находка». Успокаивал он меня. Однажды я приволокла запись с литературного вечера в библиотеке. Какая-то девушка пела еще более писклявым голоском свои песенки. В процессе записи что-то случилось с моей крупорушкой. Так мы называли портативный магнитофон. Он весил 8 килограммов. Я починила механизм с помощью карандаша кое-как и попросила начать все сначала. Девушка дисциплинированно стала повторять. Я была в восторге от ее песен, до сих пор знаю их наизусть. Александра Владимировна Ильина взяла у меня эту пленку, положила в стол закрыла ящик и сказала: —